Мне тяжело писать за правду, я все время лгу. Ты запали мое лицо, я залил на YouTube. Я любил, но не ту. Я хотел, но не так. И весь остаток грусти растворится на битах. Поставь мне лайк за то, что я написал этот текст. Здесь очень медленный Wi-Fi, но такой быстрый секс. С тобой твой кекс, а Никита на студии в хлам. Они все дисят, потому что я ебучий панк. Закрой свой рот, сорви мое ебало на стене. Ты знаешь, мне не грустно больше, если тебя здесь нет. И если б знал, что все закончится быстрее, чем вся эта музыка, с которой так прется твой чел. Под нас не пляшут биксы, нас знают пацы. Не лезь ко мне во френды, чтобы потом съебаться. Я становился выше, выше, чем вся высота. В итоге сдулся, похудел и вообще высох так. Братан, сложнее будь, и все отъебутся вообще. Но я и сам не знаю, сколько их будет еще. Что нужно для людей, наверное, быть чуть-чуть простым, что нужно для тебя, чтобы мой пыл чуть-чуть остыл. Я прекратил писать, все приукрасил. Здрасте, помните, как с вас белье летело в той холодной белой комнате. Вы говорили, нам пора расстаться, мне не по зубам бы. И те, в ком прятал мир, вы были лишь моей забавой. Я, кажется, в тебя уже влюблен. Это моя боль, твоя боль, моя боль, твоя боль. Я, кажется, тебя уже нашел. Это моя боль, твоя боль, моя боль, твоя боль. Я не знаю, зачем ты здесь. Чувства бьются фонтанами. В сердце твоем давно нет места. Что тебе еще надо, блин? Зачем? Тебе это снежно. Зачем? Тебе это нежность. Ты, сука, не наигралась. Зачем тогда это ревность? Память, ты меня не ценой. Я ведь ненавижу нарисованных нас. Только без меня прошу тебя, ведь танцуй. Как жаль, что мы закончились.